Желчный пузырь. Просто депо для желчи? Многим его удаляют, этот желчный пузырь. И живут люди, в ус не дуют. Песни поют, танцы пляшут. Та же история, что и с селезенкой. Но селезенка хотя бы настоящий орган. А что такое пузырь? Само слово говорит о чем-то воздушном, как бы несерьезном. Пузырь. Да черт с ним. Подумаешь, пузырь какой-то. Без него можно. Это что же получается? Природа поставила нам множество ненужных деталей? Для чего вообще желчный пузырь собирает выделение печени, по сути, продукт ее жизнедеятельности? Это что же за клака такая? Почему бы не отправлять желчь на выброс сразу? Отчего бы природе не поступить, как мудрые хирурги? Оторвать да выбросить. А проток из печени направить непосредственно в кишечник, минуя непонятных посредников. Однако моя клиническая практика показывает. У всех, у кого удален желчный пузырь, наблюдается серьезная форма атеросклероза, поскольку нарушается обмен желчи, и, соответственно, все это выливается в атеросклероз. Напомню функции печени в организме. Желчь, являясь продуктом жизнедеятельности печени, действительно представляет собой для печени отработку. Но этот продукт не бесполезен для других органов и организма в целом. Точно так же, как выбрасываемый организмом навоз не бесполезен для навозных жуков. Он образует еще один слой жизни в экологической нише. Желчь используется в организме для переваривания жиров. Этот факт мы ранее уже упоминали. Хорошо, допустим. Но если желчь все равно поступает в двенадцатиперстную кишку для переваривания там жирной пищи, то зачем ее накапливать с помощью пузыря? Для залпового выброса. Такое инженерное решение было принято природой по следующим причинам. Пища поступает в организм непостоянно. Мы не деревья, которые потихоньку сосут корнями из грунта питательные вещества все время, если в грунте достаточно влаги. У нас же, как у существ чинных и приличных, есть завтрак, обед и ужин. И когда пищевой заряд поступает на переработку, его должен встречать соответствующий заряд накопленной желчи, поскольку печень-то выделяет желчь постоянно, и ее тонкая струйка не обеспечит нормального переваривания упавшего кома жиров. Поэтому желчь для такой ударной нагрузки надо где-то накопить. А вот сбрасывать тонкую струйку желчи в пустую двенадцатиперстную кишку очень не полезно. Это чревато разного рода проблемами, одной из которых — ускоренное развитие атеросклероза, я уже упоминал. Есть и другие причины. Дело в том, что желчь — жидкость едкая, и при постоянном поступлении в пустую кишку, как это случается после резекции желудка, она может начать разъедать слизистую, образуя язвы двенадцатиперстной кишки, за которыми следуют раковые опухоли. Кроме того, из-за недостаточной концентрации желчи для переваривания пищевого комка, поскольку нет ее накопления из-за отсутствия пузыря, меняется микрофлора кишечника. Могут наблюдаться нарушения стула, метеоризм, тошнота и другие признаки несварения. В результате этого несварения организм начинает испытывать дефицит разных нужных веществ – жирных кислот, витаминов, антиоксидантов, а это по цепочке приводит к другим проблемам. Так что берегите свой ненужный желчный пузыречек. Пригодится. А если не уберегли? Если у вас желчный удален, придется корректировать свою жизнь с целью коррекции нанесенного хирургами вреда в виде диеты. Таким людям назначается дробное питание, чтобы постоянно в двенадцатиперстной что-то было, поскольку теперь туда постоянно, надо не надо, выделяется желчь из печени. Так пусть она не разъедает стенки кишки, нагоняя раковые тучи, а занимается делом. Что-то там помаленьку жирненькое переваривает. Жир в таком случае должен присутствовать в пище всегда. Жир обеспечивает полезную утилизацию желчи и не допускает нарушения обмена желчных кислот. Дело в том, что первичные желчные кислоты, вырабатываемые в печени, попав после двенадцатиперстной кишки в тонкий кишечник, подвергаются там бактериальной переработке и превращаются во вторичные желчные кислоты, которые затем всасываются и организмом используются. Вот этот процесс нам и надо постараться сохранить, чтобы он проходил по возможности близко к штатному.